Шайтан Иван 3, глава 1, Малый перевал. 17 июня 1838 года. Мы заняли перевал и ждали отряд Хайбулы, который он планировал перебросить к нам, на Лабинскую линию. Самый короткий путь. 3 дня ожидания пробудили во мне надежду, что 2 больших отряда, сформированные генералом Зубаревым и задействованные в Дагестане, смогли оттеснить отряды Хайбулы в горы, где в конечном итоге должны заблокировать их. Тщательно подготовил засаду и подрыв дороги в 5 местах. Минирование провели вдумчиво и с учетом прежних ошибок. «Потехин, это, что, по-твоему, оборудованная позиция?» — раздался голос Андрея. «Ты как собрался стрелять из нее? Твоя задница не помещается. Сотня тебя кормит, одевает, учит, а какой-то пастух придет и застрелит тебя как барана. Да чего, командир, огород городить. Придут, мы их постреляем и домой», — улыбается Потехин. «Ты, что, чурка с ушами, не понял, что я тебе сказал? Словесные переливы моего адаптированного мата из будущего. Растет Андрюха, как лихо коленца загнул. И гибель каждого бойца — невосполнимая потеря для сотни», — закончил свой спич Харунжий. «Идут, командир, кажется, они, далеко пока. Подхожу к Иркину и беру трубу. Точно они, кому еще быть? Мысленно чертыхаюсь. Значит, не судьба, придется воевать. В километрах 5-6 начинает подъем длинная колонна. С высоты хорошо видно, как змея, извиваясь, ползет наверх. Ждать придется 5 часов, не меньше. Хуже нет, чем ждать и догонять. Мы располагаемся на левом склоне, если спускаться, правого нет, обрыв. Полусотня Андрея растянулась метров на 100, высота позиций, над дорогой, не меньше 20 метров. У каждого бойца по 2 гранаты, основной удар нанесем ими. Все не раз оговорено, проверено. Боже, как долго тянется время. Спустя 5 утомительных часов голова колонны вышла на намеченный рубеж атаки. 2 десятка бойцов выбежали из-за последнего поворота, перед самым перевалом, и, выстроившись в 2 шеренги, произвела залп по передним всадникам. Это послужило сигналом к атаке. Мы сделали 1 залп, почти в упор, и по моей команде бросили по 1 гранате. То, что произошло дальше, нельзя назвать боем, бойня. Раздалось больше 40 взрывов гранат, прозвучавших неровной серией. Грохот смешался с ржанием лошадей, криками ярости, боли и ужаса. Застигнутые врасплох, оставшиеся в живых горцы не знали, что делать. Двигаться вперед не было возможности, так как дорога по всей ширине была завалена телами убитых лошадей и людей, развернуться не получается, из-за толчей и неразберихи. Мы стреляли по готовности. «Уходит!» — раздался крик Иркина, который находился на самом краю нашей цепочки. Оставшаяся часть колонны, не попавшая под наш огонь, с трудом развернувшись, спешно спускалась. Бойцы, смотревшие на то, что мы сейчас совершили, подавленно молчали. Вся дорога была завалена павшими. Практически не было свободного места. Кто-то стал креститься, шепча молитву. «Командирам доложить о потерях, Харунжий», — одернул я Андрея. Он очнулся и продублировал команду. Трофим со своими бойцами осторожно стал проводить контроль и зачистку. Неожиданно раздался выстрел. «Мишку убили. Меня подбросило. Вижу, внизу, собираются у лежащего бойца». Пока пробрался по проложенной тропе и спустился вниз, была надежда, что ранен. Бойцы, увидев меня, разошлись. Осматриваю. Убит, прямо в сердце. Смертельно раненый горец смог забрать с собой хоть одного врага. «Чего встали? Продолжить зачистку», — приказал Трофим. Говорить об осторожности не было необходимости. Вот он, наглядный пример того, что инструкции у военных пишутся кровью. Смотрю на стоящего рядом Андрея. «Я понял, командир». «Раз понял, командуй зачисткой». Провозились до позднего вечера, чтобы казак бросил хабар. Хорошо хоть бойцы, уже привыкшие к большим трофеям, брали только действительно ценное и нужное. Даутс со своими игорцы с других селений были ошеломлены результатами засады. Погибло не меньше 300, никто не считал погибших, а сколько упало в пропасть, неизвестно. Он попросил меня не подрывать заряды до завтра. Не мог смириться с тем, что пропадет столько добра. Пришлось согласиться и немного помочь. Радость победы была омрачена гибелью Михаила Стенина из станицы Хмыловки. Случайная, нелепая смерть, не хотелось думать об этом. Горцы под управлением Дауда деятельно трудились. В селение отправлены гонцы, завтра ожидали повозки. Они собрали все, что можно. Договорился с ним, что вяленую и сушеную конину они продадут нам в 1/2 от стоимости. Радостный Дауд согласился и обещался к концу августа приехать на обещанный мной базар. Да, самый настоящий базар, торговый центр, так я про себя назвал очередную мою авантюру. Нет, не авантюра, а просчитанная мною торговая операция. Идея возникла в ходе моего прорыва к перевалу. «Командир, станцуй, душа просит», — попросил Трофим, отвлекая меня от мыслей о будущем. Площадка на самом перевале была относительно ровная, квадрат, 20 метров на 25, свободная от работающих горцев. Они разложили три больших костра, чтобы не останавливать работу по разделке лошадиных туш. Одна лежала как раз у границы квадрата. Танцевать вместе со мной вышли Андрей, Аслан, Саня и Эркин. Бирюк с барабаном ждал моей отмашки. Стою посередине с поднятой головой, руки держат кинжал. Киваю Бирюку. Начинается медленный проход на первый круг, дальше по программе. Мы танцуем последнюю связку, многие бойцы пританцовывают на месте, ожидая кульминацию. Наконец, станцевав комбинацию с кинжалом, подпрыгиваем с криком «Уррррр!», метаем кинжалы в тушу, лежащую перед нами. Наш крик поддерживает вся сотня. Наверное, смотрелось очень грозно, при свете костров и единении танцующих и зрителей. Горцы, бросившие работу, смотрели с открытыми ртами. Действительно, отпустило. На следующий день подорвали три заряда, этого вполне хватило, чтобы разрушить приличный участок. Сотня возвращалась домой. Две недели ранее наступил час Ч. 31 мая, в 6.00, сотня выступила в рейд. В рейде участвуют все, даже Захар, денщик Андрея, категорически отказался остаться, пристроившись в помощники повара. Шли прямиком, не особо скрываясь, в походном порядке. Главное – скорость. Двигаться по дороге было легче и проще. Мы шли по территории непримиримых, не обращая внимания на встречающиеся повозки, группы одиночных всадников, которые шарахались от нас в стороны и, убедившись, что их никто не преследует, останавливались и провожали взглядами колонну. К обеду третьего дня головной дозор доложил, что в двух верстах располагается застава из четырех десятков всадников. Взял с собой Бирюка, Эркина и стрелковый десяток Романа. Эркин, с белой тряпкой на палке, едет впереди и кричит: «Переговоры!» Пока мы медленно подъезжали к заставе, десяток Ромы незаметно просочился по правой стороне и затаился. Два горца двинулись к нам. Одним из них оказался Дауд. «Ассаламу алейкум, шайтан Иван», — улыбнулся Дауд. «Уа алейкум ассалам. Я не хочу лишней крови, Дауд. Мне нужно пройти на перевал, и я пройду, независимо от того, договоримся мы или нет». Улыбка исчезла с лица Дауда. «Ты снова хочешь разрушить дорогу? Мы не позволим тебе сделать это. Еще мне нужен Гифул, он же у вас в селении обитает». Дауд дернулся и, нахмурившись, сказал: «Он наш гость, и мы не можем отдать его тебе, что бы ни случилось. И вы готовы, все, умереть ради Гифула, который продаст вас в любой момент, когда ему будет выгодно». Усмехнулся я, насмешливо глядя на Дауда. «Гость в ауле, мы не нарушим законы гостеприимства». Он опустил голову. «Ты оповестил Гифула о нас?» «Да». «Дауд, давай отойдем немного, я хочу поговорить с тобой, без свидетелей». Подумав немного, он слез с лошади, как и я. Мы отошли шагов 10 и сели на траву. Дал отмашку своим, чтобы не дергались. «Дауд, еще в прошлый раз, я понял, что ты человек чести, уверен, уважаемый, имеешь большое влияние среди своих односельчан. Судя по благосклонному полупоклону, мой прогиб засчитали. Скажи, чем я мешаю вам жить? Запрещаю вам верить в Аллаха, субханаху уаталя. Аллах преславен и возвышен». Удивленный взгляд. «Запрещаю вам совершать намаз и другие обряды. Вы не платите налоги, вы вообще живете так, как хотите. Приезжает какой-то гифул и говорит вам, что Хайбула приказывает расчистить дорогу, заплатить налог, дать провианты и идти сражаться с нами во имя Аллаха, субханаху уаталя. Причем тут Всевышний? Вами будет править Абдулла Хамин, его наибы и куча других хозяев. Тебе какая разница, как зовут твоего господина, а Хайбула еще требует людей для войны. Просто подумай». Я пнул в основание стереотипов Дауда, и они стали развалиться на глазах. «Зачем ты разрушил дорогу? Мы голодаем, не хватает хлеба. Теперь ты снова пришел, чтобы разрушить ее. Мы закупаем зерно за перевалом и другое необходимое, а ты нам закрываешь дорогу. Разве это правильно?» Дауду показалось, что он нашел за что зацепиться и остановить развал представления основ его жизни. «Нет, неправильно. Скажи, Дауд, по какой цене вы покупаете зерно?» Он с подозрением посмотрел на меня. «По 2 рубля 50 копеек, если год урожайный, было по 4 рубля мешок. У нас мало земли, где можно сажать. Мысли лихорадочно побежали из всех уголков головного мозга, сливаясь и формируя выход из ситуации. Даут, еще два селения, так же как и вы, закупают все за перевалом, еще четыре, такие, как твой аул. Нет, немного меньше. Даут, ты можешь организовать мне встречу со старейшинами всех аулов, которые нуждаются в дороге. Только нужно сделать это быстро, у меня мало времени. О чем ты хочешь говорить? Я должен знать, что сказать старейшинам. Скажи, шайтан Иван пришел к вам с миром и хочет договориться о торговле. Только поторопи их, я жду два дня и дальше, поступлю так, как посчитаю нужным. И горе тому, кто выступит против меня с оружием. Ты знаешь, Даут, я слов на ветер не бросаю. А как же Гифул? Он мне не нужен, просто не хотел, чтобы кто-то сидел здесь и подбивал вас напасть на меня. Ну, что, договорились? Я протянул руку. Даут, немного поколебавшись, пожал ее. Ты даешь слово, Иван, что будешь ждать два дня, сказал Даут, не отпуская мою руку. Да, два дня. Я приказал отойти левее и разбить лагерь на берегу большого ручья. От горской заставы выскакивали всадники, гонцы. Ускакал и Даут. Все расслабились, и горцы, и мы. Лагерь разбили по отработанной схеме. Даже выкопали отхожие места. Горцы, сначала наблюдавшие издалека, подтянулись ближе, а когда наш повар стал перемешивать готовый кулеш, сели у его границы, смотрели на жизнь лагеря как в театре, забыв, что они охраняют дорогу. К обеду следующего дня собрались старейшины пяти аулов. На голодный желудок дела не делаются, поэтому сначала угостил прибывших обедом и только после этого приступили к переговорам. С хмурыми лицами выслушали мои доводы о том, что мне нужно и последствия, которые их ожидают, в случае сопротивления. Закончил свое выступление словами: «Я не хочу проливать лишнюю кровь. Зачем нам воевать, если можно жить мирно и торговать? Я знаю, что вы закупаете зерно и все необходимое за перевалом. Этой осенью, на землях Хаджа-Али, откроется базар, на котором можно будет купить все, что вам необходимо. Думаю, многие казаки смогут продать излишки зерна и другую продукцию. Вы можете привезти на продажу все, что пожелаете. Ковры и мясо купит у вас точно. В этом году, в любом случае, я продам вам зерно дешевле, чем вы покупаете за перевалом. Ваш ответ, уважаемые, война или мир?» Лица старейшин оживились, и они стали бурно обсуждать мое предложение. Даут сидел со старейшинами, хотя не был таковым, пользовался уважением среди них, и к его словам прислушивались. Старший сын старейшины самого большого аула, он замещал отца, который был болен. Наконец они пришли к общему решению, и Даут озвучил его. «Старейшины решили поверить тебе и заключить мирный договор на этот год, под мое поручительство. Ты не обманешь меня, шайтан Иван?» Мы, в сопровождении Дауда с его людьми, быстро поднялись на перевал и после разъяснения охране перевала об изменении ситуации на этот год, приступили к подготовке засады. В одной из бесед я попросил Дауда разъяснить всем, что территория базара будет считаться нейтральной территорией, и все попытки нападения и грабежа будут жестоко караться. Он согласился. Глава 2. Сотня спокойно возвращалась домой. Все меры предосторожности, при движении, соблюдались, просто не было постоянного напряжения в ожидании нападения. Весть о заключении мирного договора между мной и пятью аулами непримиримой облетела предгорье и равнинную часть. Восприняли ее, конечно, по-разному, но в большей части положительно. Главное начало положено, и нужно всеми силами укреплять достигнутый успех. Вопрос организации торговой площадки, для начала, занимал все мои мысли. Делать надо все основательно и продуманно, с перспективой, вплоть до отхожих мест. Уверен, Хаджа-Али не будет против такого выгодного дела. Подключу Нарта, он продавит этот вопрос. С таким хорошим настроением мы прибыли на базу. Здоров будь, командир, встречал меня Егор Лукич с Анисимом. Знаю про Михаила, зато не переживай, сделаем все как положено. Вестовой два дня тому назад из Семеновки был. Полковой командир приказывал, как только прибудешь, сразу к нему, не мешкая. Видать, что-то случилось серьезное. Сам то, что думаешь? Спросил я, почувствовав беспокойство. Да, кто ж его знает, Петр Алексеевич. Ладно, разбирайтесь, я в Семеновку. Со своим сопровождением поехал в полковой штаб. По дороге заметил следы большого лагеря, между Романовкой и Семеновкой. Ну, наконец-то, Петр Алексеевич, как прошел рейд? Удачно, Александр Николаевич. Дорогу мы перекрыли основательно, восстановить ее будет сложно и не скоро. Что у вас произошло, почему так срочно потребовали к себе, и где Василий Иванович? садись и вникай, какое положение у нас сложилось. На следующий день, после твоего выхода, прибыло усиление в количестве 2 пехотных рот и артиллерийской батареи из 2 орудий и сотни кубанских казаков. Командует сводным отрядом подполковник Федор Фридрих фон Гопнер. Они простояли 2 недели лагерем около Романовки. 3 дня назад поступили сведения, что усиление Джемит, в Баракайской долине появился отряд аварцев и чеченцев в количестве 500 сабель и усиленно собирает добровольцев для нападения на нашу линию. Подполковник Гопнер решил сыграть на опережение и повел весь отряд в долину. Да, капитан Шувалов с ним, прикомандирован к отряду. Ай, да Хайбула, сукин сын, подстраховался. Не получилось спереди, решил сзади проникнуть. Рассуждаю вслух, думаю, с добровольцами отряд сильно увеличится, сказал Соловьев, глядя на карту. А где Василий Иванович? Поехал в Хмыловку с 50 из 2 сотни, там самое слабое место. Я поставил под ружье всех, кого можно, собрал 380 казаков. Совсем молодняк не трогал, надеюсь отбиться. Романовка с Пластуновкой, с вашим приходом, точно устоят. Почему вы не сказали Гопнеру о большой глупости идти навстречу к горцам с такими малыми силами, тем более со сборной солянкой? С чем идти? Не понял Соловьев. Я имел в виду, что разные подразделения, нет слаженности и неизвестно, как они обучены. Эх, Петр Алексеевич, видели бы вы этого надутого индюка. Офицеры сообщили, что он, 2 месяца, как из Петербурга, отирался где-то при штабе в Петербурге, решил ускорить рост своей карьеры. Обещали поставить на полк, если проявит себя. Какой он военачальник, судить не берусь. Но сразу видно, большой поклонник устава и педант. Впрочем, как все немцы. Что думаете делать, Петр Алексеевич? Я смотрел на карту и размышлял. А, что тут думать, Александр Николаевич, выманил наше усиление. Кто там, у горцев, командир? Сейчас подловит где удобно и вырежет всех, под корень. Даже не сомневаюсь, что их уже за 1000 набежало, а потом на нас, одновременно в нескольких местах. Я тоже так думаю. Поверьте, пытаться достучаться до подполковника, но он отмахнулся от меня. Сколько в его отряде людей? 340 штыков, сотня кубанцев и сотня донцов, 2 орудия. Итого 570 душ как с куста. Такая меня взяла досада, аж кисло стало во рту. Сколько людей погибнет из-за одного, даже слов не могу подобрать. Мое лицо искривилось, как от лимона. Разрешите, Александр Николаевич, выступить мне с 50-й, может получиться что-то исправить. Разумно ли, Петр Алексеевич, ослаблять Пластуновку? Трофим со своей 50-й сможет удержаться. Что ж, попробуйте, только прошу вас, без лишней лихости и безрассудства. У меня, Александр Николаевич, только вид лихой и придурковатый, а внутри я разумен и красив. Соловьев рассмеялся от души. Быстро вернулись на базу, скакали на всех возможных парах, собрал командиров и стал ставить задачи. Всем слушать и не перебивать. В рейд идут 50-я Харунжева, стрелки Романа, Тихон с Ильей и Кухня, Савва и Эркин, подберете по 3 бойца, патруль, разведка, конно, Анисим провиант на 10 дней, Тихон боеприпасы и 100 гранат, выход в 6 утра, все, выполнять. Дома, Ада расстроилась, но старалась не показывать этого. Покормила и уложила спать. В одном этот фон Гопнер прав, обороной войну не выиграть, но вот такое глупое пренебрежение и неправильная оценка противника еще хуже. Расстояние, которое отряд Гопнера преодолел за 3 дня, мы прошли за 1,5, и к вечеру головной дозор доложил, что впереди лагерь. Он успел войти в долину, 2 км вглубь. Командир, несколько раз видели горцев, 5 всадников, казачий разъезд, сейчас прибудет, кубанцы. К нам подъехали 3 казаков, в черных черкесках малиновыми погонами и такими же полулампасами. Кто такие? Спросил младший урядник, настороженно рассматривали нас. Командир пластунской 50-й, сотник Иванов, младший урядник Клюев. На подмогу к нам, что ли, ваш бродь? Показывай дорогу, урядник. Кольша, покажи, доложись сотнику. Слушаюсь, господин урядник. Трогайте за мной, ваш бродь. Рассказывай, Кольша, чего вы тут натворили? Стал Савва прощупывать кубанца. Так сегодня, как раз, перед обедом, навалились на нас горцы, 5 сотен, не менее, ну мы им и вдарили. Как шмальнули из пушек и в шашки, а они развернулись и драпать сюда, в долину. Командир сказал лагерем встать, а завтра пойдем их за вымя брать. Никуда они не денутся, проводник сказывал, что долина верст через 5 в горы упирается. Казак молодой, Только в реестр вписался и сразу в дело взяли. Ты небось, тоже в атаку ходил, а, то, только не догнали никого, сотник остановил, сказал, завтра рубиться будем. У въезда в лагерь стояли знакомые донцы, которые квартировали у Семеновки. О, ваш бродь, а вы какими судьбами, говорили, что вы в рейду ушли. Пришли уже, где тут у вас начальство обитает? Вона, пять шатров, тот, что поболее, и есть штаб, там и главный проживает. Хорошо сходили, ваш бродь, не слабо, почище вашего будет. Так оно понятно, с этой пихтой много не навоюешь, с сожалением вздохнул казак. Харунжий, распорядись, лагерь поставить в стороне, у речки, со мной в штаб поедешь. Андрей стал отдавать распоряжение Артему и Осипу. Я медленно ехал, петляя между бивачных костров. Меня сопровождал Бирюк, Савва и Иркин растворились в лагере, выполняя свою работу. У штабного шатра стоял часовой. В шатре слышались громкие разговоры и смех. Мы с Андреем вошли в полутемное помещение, освещенное масляными светильниками. Шестеро офицеров сидели за импровизированным столом и что-то бурно обсуждали. При нашем появлении разговоры стихли. Вижу молодого, не старше 30 лет, офицера с погонами подполковника. Господин подполковник, командир отдельной пластунской сотни, Семеновского полка, сотник Иванов. Подполковник с какой-то нескрываемой брезгливостью рассматривает нас с Андреем. Харунжий сотни, подхарунжий долгорукий. Вижу радостное лицо Шувалова. Это, что на вас надето? После длительного молчания сквозь зубы выговаривает Гопнер. Полевая форма одежды, господин подполковник. Понимаю, что мы приплыли, лодка дырявая и конструктивного разговора не получится. И зачем вы прибыли, сотник, ко мне на усиление? И сколько вас? Нет, господин подполковник, по сведениям разведки, примерно в 3 верстах, замечены отряды горцев, не меньше 1000 всадников. Меня послали предупредить вас, не преследовать противника вглубь долины и вернуться в места прежней стоянки, станицы Романовка. И кто отдал такое распоряжение, позвольте поинтересоваться. Подполковник Соловьев, позвольте довести до вашего сведения, что сотник Иванов выполняет специальное задание начальника штаба, генерала Зубарева, вот распоряжение. Шувалов протянул бумагу Гопнеру. Тщательно изучив ее, вернул капитану. Господин подполковник, думаю, самым лучшим решением будет, завтра утром, как можно быстрее выступить обратно, если уже не поздно. Зря я полез со своими советами, пришла запоздалая, умная мысль. Смерив меня неприязненным взглядом, с подчеркнутым небрежением произнес: «Сотник, как вас там, впрочем, неважно. Выполняйте свое специальное задание и не лезьте со своими советами, когда вас не просят. Не мешайте знающим офицерам выполнять свою работу, а не какие-то специальные задания. Более не задерживаю. Слушаюсь, господин подполковник, разрешите идти, идите». Оставалось только развернуться и уйти. Выйдя из шатра, не ощутил раздражения или злости. Наверное, ожидая нечто подобное, был готов к такому повороту событий. Хорошо хоть остался сам по себе, а то бы, боюсь даже думать на эту тему. Петр Алексеевич, просто не представляете, как я рад, что вы прибыли. Отчего же, очень даже представляю. Все шутите, сотник, нисколько. Вы то, Александр Константинович, как допустили подобную глупость. Как малые дети влезли в ловушку. Если горцы перекроют вход, то нас просто всех перережут. Их собралось не меньше 1500, если не больше. Вы завтра уйдете? Встревожился капитан. А вы, что предлагаете, завтра с этим петухом гамбургским лезть в глубину долины? Почему гамбургским? Он что, из Гамбурга? Боже мой, Александр Константинович, вы думаете, сейчас это важно? Мне стало смешно. Так что будем делать, Петр Алексеевич? Андрей, твое мнение? А, чё думать, командир, завтра моем руки и айда домой. Андрюха, хватит косить под убогого, по делу говори. Первое — идти с этими баранами на убой, второй вариант — вернуться назад и у входа готовить позицию, хоть кого-то постреляем и оставим коридор для выхода. Андрей озвучил мой план завтрашнего дня. И в кого ты такой умный, Харунжий, оставил нам лазейку? Наш лагерь стоял в 50 метрах от основного, рядом с ручьем. Устроились под навесом. Аслан с Захаром принесли ужин. Шувалов с аппетитом съел 2 чашки. Не смотрите так на меня, сотник. Стряпню денщика можно с трудом назвать едой. Мой приболел, дали первого попавшегося, вот и мучаюсь. Что-то зад кольнуло уже не первый раз. Собрал всех командиров. Чует моя задница нехорошие, голуби вы мои, значит такая диспозиция. Андрей, своих расположишь у того кустарника. Рома, ты со своими, чуть вправо, спать в готовности к бою, в цепи. Все, отбой. Как прошел рейд? Спросил подсевший рядом Шувалов. Все как планировал, с небольшими изменениями. Вы то, как оказались в этой компании, Александр Константинович. Хотел быть рядом с вами, чтобы при необходимости оградить от стороннего давления. Хотели как лучше, а получилось, как всегда, сказал я со вздохом. Надо запомнить, очень меткое высказывание, улыбнулся Шувалов. Глава 3. Проснулся от выстрелов и криков, только начало светать. Разрозненные крики слились в многоголосый ор, лязг металла, редкие выстрелы и такой знакомый Аллах Акбар. Шум схватки стал заполнять весь основной лагерь. Началась самая страшная фаза боя, резня и горе тому, кто побежал. Со стороны, где ночевала моя полусотня, раздался нестройный залп и далее по готовности. От основного лагеря побежала толпа. Солдаты, поддавшись панике, бежали на нас. Моя банда, или гвардия, 5 человек, Аслан и Саня, стояли вокруг, готовые прикрыть в случае опасности. Все просто и ясно. Если эта бегущая толпа сомнет нас, всем хана. Стою спокойный и сосредоточенный. Кто бы знал, чего мне стоит это спокойствие, не наигранное и показное, спокойствие человека, понимающего, что происходит и, главное, что делать дальше. Чего стоим? Остановить этих баранов и в штыковую, выполнять. Вытянулись жидкой цепью, стали останавливать бегущих. На меня набегает солдат с круглыми глазами, в которых плескается страх, отчаяние и больше ничего. Сходу отвешиваю ему оплеуху. Кажется, сосуд лопнул. Штык примкнуть и за мной. Следующим оказался унтер. Затормозил, увидев меня. Взгляд осмысленный. Унтер, мать твою, куда бежим? Спросил я обычным голосом. Останавливай бойцов и строй шеренгу. В атаку пойдем. С трудом, с криками, пинками, оплеухами и матом, а великий и могучий русский мат – это наше все, хотя в этом времени он не так разнообразен, как в наше. Стало что-то получаться, к формирующейся шеренге, жидкой и малочисленной, стали присоединяться солдаты по одному, двое, группами. Среди хаоса появился островок стабильности и все паникующие стали присоединяться к нам, видя в нас спасение. Горцы, преодолев сопротивление, стали выскакивать перед нами. В шеренге стояло больше 70 солдат, и к шеренге продолжали присоединяться солдаты, торопливо примыкая штыки. Дальше тянуть не было возможности, горцы перешли в атаку. Вышел в середину шеренги, сбоку Аслан и Саня, остальные в шеренге. Несы и славяне, прорвемся. В атаку, ура! Стреляю из пистолета в бегущего на меня, готов. Выхватываю шпагу, в левый кинжал и понеслась душа в рай. Все остальное пропало. Мир сузился до круга в 5 метров в диаметре. Режу, колю, рублю, хрипы, стоны, звон стали. Краем глаза вижу, как справа от меня рубится Аслан, турецким клычом, слева Саня. Они прикрывают, а меня несет, руки сами делают все, что необходимо. Начинаю чувствовать усталость, махать железом 10 минут, да еще в таком темпе, это очень непросто. Пространство вокруг меня очистилось, и в этот момент передо мной появился просто гигант, на голову выше меня, в большой папахе, лицо, почти полностью заросшее бородой, черкеска порвана и порезана в нескольких местах, он что-то орет и наносит рубящий удар, слить его не получилось, я просел и руку пронзила боль, но клинок выдержал удар, гигант занес шашку для следующего удара, я понимаю, что не успею выставить защиту, правая рука онемела, рывком сблизился с противником, почти вплотную, и левый нанес удар кинжалом, снизу вверх, в печень, и еще провернул его. Слышу рев боли, ответки не жду. Такая боль парализует, вдруг удар по голове, слева, и темнота, не мгновенная, а постепенно нарастающая. Где-то на самом краю сознания слышу. Командира убили. Успеваю подумать. Не дай бог опять паника начнется. Понимаю, что не убит, а ранен, но от этого легче не стало, окончательно теряю сознание. Пришел в себя от чувства, что кто-то мокрой тряпкой протирает лицо. Сознание выплывает из вязкого тумана. Слышу отрывочно доходящие до меня слова и резкий, неприятный запах крови. Он забивает все остальные запахи. Нет, еще запах жженого пороха, кислый и вонючий. Савва, как он? Голос Андрея. Дышит, только кровью весь залит. Не пойми его, али этого Борова. Пытаюсь открыть глаза, но не получается. Отчаянный страх потери зрения приводит меня в чувство, и я хочу руками очистить их. Попытка сесть вызывает волну тошноты, и рвотный позыв выворачивает пустой желудок. Несколько раз меня скручивает. Чего рот раззявил? Держи за плечи. Орет Савва на кого-то. Жив, командир, жив. Повторяет радостно он. Ты блевани, командир, не держи. Наконец меня отпустило. Что с глазами? Не могу их открыть. Так-то кровь на лице спеклась. Вот и слиплась все. Сейчас умоешься и все наладится. Я сидел и старался не делать резких движений, лишенный возможности видеть. Аслан, давай быстрее, воду тащи. Слышу, кто-то торопливо приблизился. Слава богу, живой. Голос Андрея дрожит от волнения. Чего разорался, убили, чурка с ушами. Как этот Боров подмял под себя командира, вот испужался я. Виновато оправдывался Саня. Принес, вода, запыхался Аслан. Савва пытается умыть меня. Я сам. Нащупал руками ведро и щедро плесну на лицо холодной воды. Сразу полегчало, головокружение отступило, проснулась жажда. Промыл глаза и свет резанул по ним. Оглядываюсь кругом и вижу радостные лица Саввы, Андрея, Аслана, всех моих ближников. Пошатываясь, пошел к ручью помыться, все двинулись со мной. Вы что, собрались и по нужде со мной ходить? А ну брысь, делами заниматься. Достаточно Саввы и Аслана, позже доложите. Снял одежду, которая сильно пропиталась кровью, и стал мыться, тщательно смывая запекшуюся кровь. Холодная вода хорошо освежила, привела в чувство. Ощупал голову и обнаружил большую шашку на левой стороне темени. Видимо, когда я нанес удар кинжалом, мой противник от боли, рефлекторно, резко опустил правую руку с шашкой и ударил меня по голове медным оголовьем рукояти. Учитывая его силу, удар получился неслабый. Прикосновение к гематоме вызвало боль, заставив меня морщиться. «Рассказывай», — обратился я к Савве. «Когда ты упал, а этот кабан на тебя повалился, Саня как заорет, командира убили, я и Бирюк рванули к тебе, оттащили тушу, смотрим, вроде ты живой. Тут горцы насели, пришлось махаться с ними, туго совсем пришлось. Неожиданно выскакивает Харунжи из полусотни, глянул на тебя, всего в крови, и как заорет, урррр. Ну и вломились наши, да так, что не выдержали горцы, побежали. Наши потери? Напряженно жду ответа. Убитых? Нет, командир, трое сильно поранено, остальные несерьезно, не считали пока. Радостно улыбается Савва. Еша, капитану, что, давеча, сидел с тобой, ногу порезали. Там их фельдшер в шатре пользует. Самочувствие мое более-менее пришло в относительную норму. Савва, охранение выставили. Все, кто поцелее, остальные возле кухни гуртуются. Да, ты не переживай, командир. Там Харунжий командует. Аслан, придави камнями, пусть отмокает, скорую помощь тащи, будем лечить страждущих. Савва, воды накипятите побольше. Все ранения, бойцами, получены во время ближнего боя, раны в основном резаные, была надежда, что заживут без осложнений. Самыми серьезными были глубокий порез груди у Бочкарева и плеча у Андрея. Обработал все мелкие раны и ушибы, зашил рану Андрея. Зашиваю самую серьезную. Это хорошо, Бочкарев, что рана на груди, а не на заднице. Чего хорошего, командир, морщится он. В бане все увидят шрам и поймут. Грудью бился Бочкарев с супостатом. Герой. Девки захотят за такого казака замуж. А если на заднице шрам, что люди подумают? От горца бегал, тот и подранил в неудобное место. Все стали смеяться. В таком разе, ладно, пущай будет. Пытался подавить смех Бочкарев. Решил проведать капитана. В основном лагере царит бардак и уныние. Шувалова нашел лежащим перед штабным шатром, стороны которого были приподняты, образуя навес. Вокруг лежали, сидели раненые, дожидаясь своей очереди. Перевязкой занимался молодой парень в очках, классический батон. «Здравствуйте, Александр Константинович, Петр Алексеевич, как я рад видеть вас в здравии, а то прошел слух, что вы убиты. Слухи о моей смерти сильно преувеличены. Не помню, кто сказал, а голова перевязана, бандитская пуля. Давайте, показывайте, что с вами приключилось. Давно повязку наложили? Часа два назад. Разрезаю повязку, и в этот момент ко мне кинулся медикус. Что вы делаете? Прекратите, я вам говорю. Не обращаю внимания. Его перехватывает Бирюк, нежно, но крепко. Да вы не переживайте, господин фельдшер, наш сотник почище всякого доктора врачует. Вы идите, вон сколько раненых, но позвольте. Пытается вырваться фельдшер из рук Паши, бесполезно. «Паша, отпусти господина фельдшера». Он остановился и, заметив мой набор юного врача, стал наблюдать за моими манипуляциями. Очистил рану, промыл моим серебряным шприцем, с волшебным раствором, зашил, вставив турунды, наложил повязку. «Вот и все, господин капитан, а вы боялись. Позвольте обратиться», — засуетился Вьюнош со взором горящим. «Не позволю, все потом, займитесь ранеными. Вестовой, я ваше благородие». Передо мной вытянулся солдат. «Быстро собери мне всех офицеров, кто остался, унтеров и фельдфебелей. Слушаюсь. Самое страшное в армии – это демократия, которая подразумевает свободу выбора. Следующий этап – бардак и анархия. Собрались подпоручик, прапорщик, два фельдфебеля, семь унтеров. Подпрапорщик, артиллерист и старший фейерверкер, два казачьих сотника с вахмистрами. Смотрю на них тяжелым взглядом, неожиданно гаркнул. Смирно. Моя команда прозвучала так грозно, что даже Бирюк со Сланом вытянулись в струну. Вы что, мать вашу, позорить меня вздумали, перед этой бандой отморозков. На меня смотреть, как самый умный, принимаю командование на себя. Вбейте себе в мозг, пластуны не сдаются. А вы теперь с нами, следовательно, о сдаче нет речи. Слушай мой приказ, подпоручик, организуйте оборону углом в ту сторону, с возможностью быстрой переброски солдат по необходимости. Вы, сотники, стоите на левом фланге в пешем строю, при необходимости нанесете удар, конно, когда я скажу. Пластуны на правом фланге будут маневрировать в зависимости от обстановки. Выставить караулы и быть готовыми к отражению удара. Навести порядок в лагере, горцев вынести перед позицией и уложить в ряд, аккуратно. Наших похоронить в братской могиле. Вопросы, а что с погибшими офицерами делать? Похороните в отдельной могиле. Все выполнять. В лагере поднялась суета, все активно задвигалось, слышны команды, матюки, не с целью обидеть, а смазать трудные участки, интонация другая. В армии так, если личный состав не знает, что делать, он теряется в пространстве. Но при получении четкого приказа и сроков исполнения, жизнь обретает смысл и направление движения. Вечером командиры доложились о проделанной работе. В бою погибли подполковник Гопнер, командир обеих рот, подпоручик и прапорщик, три унтера и 89 нижних чинов, у артиллеристов командир батареи, двое из орудийной обслуги. Казаки потеряли семерых, у нас только раненые. Горцы потеряли 112 человек, сколько раненых неизвестно. Проверял линию обороны. У пушки правого фланга суетились артиллеристы с подпрапорщиком во главе. Вы еще не закончили, подпрапорщик? Никак нет, все готово. В обслуге не хватало двоих, выделили из солдат, обучаю. Это правильно. Как зовут вас, подпрапорщик? Виктор Губанов, господин сотник. Хорошее имя. Завтра очень много будет зависеть от тебя, Виктор, от твоей меткости и быстроты. Я не подведу, господин сотник, надеюсь на тебя. Обхожу дальше. Зацепил ухом разговор солдат у костра. Семь человек, видно, с одного котла питаются. Встал в тени обозной фуры. А правда, что сотник с чертом водится? Спросил молодой солдат. Тьфу ты, дурень, на ночь глядя нечистого поминаешь. Все закрестились. Ты, где, Васька, этой дурости наслушался? Так, казаки меж собой говорили, а я услышал. Сказали, что горцы сотника Шайтан Иваном кличут, и он их столько перерезал, без счета. Когда в атаку пошли, я рядом с ним был. Ох, люд сотник, как давай резать, а глаза звериные, смотреть страшно. Не знаю, скольких он поубивал, а пластуны его кинулись, словно волки, и рычат по-звериному, высказался пожилой солдат. Ладно, будя вам наговаривать страшилки всякие, я вот, что скажу, с таким командиром и помереть не страшно. Не знаю, как вы, а я, в плен не дамся. Видал, как нехристи измываются на пленными. Лучше уж в бою смерть принять, достойно, чем баранам трясущимся. А мы, с таким командиром, накрошим их немало, не дадут нам горцы спуску опосля такого. Глава 4. Ночь прошла спокойно. Видимо, горцы приходили в себя после утреннего боя. Дальше должны прибыть переговорщики и запугивать нас всеми карами небесными. Потом следует предложение чего-либо, дающее шанс на спасение. События развивались по сценарию. Только я успел перевязать раненых, как появился Иркин. Командир, переговорщики, пять человек. Поехали, поговорим. На переговоры поехал я, Савва, Иркин, Бирюк и два сотника. Встретились с переговорщиками и молча смотрим друг на друга. Двое из пяти одеты в дорогие одежды, богато украшенное оружие. Солидные мужики. Уважаемый Умарбек, приветствует вас. Он не хочет вашей смерти и предлагает вам сдать оружие, лошадей и вас отпустит с миром. Никто не тронет и не причинят зла. Мне стало смешно и рот непроизвольно растянулся в улыбке. Сейчас я тебе вставлю. Уа алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракиту. И вам милость Аллаха и его благословение. Сцены не ждали. Насладился превосходной игрой горцев. Их лица передали всю гамму чувств, которые они пережили. Трое автоматически ответили на мой полупоклон. Передай уважаемому Умарбеку, я очень тронут его предложением, но он, наверное, не знает, с кем имеет дело. Пластуны не сдаются, а другие воины моего отряда не будут позорить честь русского оружия. Я бы постыдился делать такое предложение Умарбеку. «Кто ты?» – спросил Умарбек на вполне сносном русском. «Я – сотник Иванов, командир пластунской сотни. Некоторые называют меня Шайтан Иван. Я слышал про тебя, сотник», – усмехнулся Умарбек. «Ты слышал, а теперь увидишь и почувствуешь, кто такой Шайтан Иван?» Жестко смотрю ему в глаза. Он выдержал мой взгляд, глаз не отвел. «Прощай, Умарбек, я все сказал». Стал разворачивать сирка. «Постой, мы можем забрать павших», – окликнул меня переводчик. «Зачем? Мы хотим похоронить их», – ответил удивленно он. «Потом, после боя, всех разом заберете. Зачем зря туда-сюда ездить?» Мои чуть не подавились, сдерживая смех. Когда мы отъехали на приличное расстояние, сотник кубанцев рассмеялся. «Лихо ты подрезал, басурман. Ты что, по-ихнему разумеешь?» «Не по-ихнему, а по-арабски», – ответил на приветствие. «Молодца, сотник, умыл нехристи. Туда-сюда, ха-ха-ха, голова, сейчас попрут. Сотник, ты отправил гонцов?» «Да, троих, под утро. Вроде прошли тихо. Думаю, дойдут. Ну, дай-то бог». Перекрестились. Через час караульные подняли тревогу. Волна всадников набирала разбег, разделяясь на два рукава. Одна наступала прямо, другая загибаясь на левый фланг. Кричу: «Артиллерия, бей картечь, на усмотрение. Лава быстро приближается». Стреляет первое орудие, следом второе. Удачные попадания. Два куска вырвало из передней шеренги. Вот залп моей полусотни, десятка четыре лошадей падают кувыркаясь, слышно лошадиное ржание и крики всадников. Стою среди солдат. «Братцы, бей по лошадям!» Стараюсь перекричать шум свалки. «Бей!» Раздается залп. Мои стреляют быстро и точно. По правому флангу образовалась куча заметно больше, и она росла на глазах. Раздается еще два орудийных выстрела, в упор. Все, горцы не выдержали и повернули. Казаки атаковали прорвавшуюся сотню, и началась конная рубка. Два десятка бойцов подтянулись к собачьей свалке и с метров десяти стали отстреливать горцев из пистолетов. Прорвалось около трех сотен, не сотня, как мне показалось в начале. Так что помощь моих пластунов оказалась не лишней. Ушло не больше семи десятков. Все, возбужденные победой, громко разговаривали, смеялись, кроме моих. Они под прикрытием стрелков Ромы деятельно трудились, собирали трофей, профессионально и быстро. Зачистка и контроль проводилась под руководством Андрея. «Подпоручик, доложите о потерях». «Господин сотник, убитых нет, пятеро раненых». Он докладывал и не мог понять, как такое возможно. «Что ж мы со всем этим делать будем?» — задумчиво произнес Савва. «И я о том же». Увидел сидящего Шувалова у колеса фуры. «Александр Константинович, я же просил вас не беспокоить раненую ногу». «Да какая там нога, я уже, признаться, помолился и приготовился достойно принять смерть, а тут такое». «Да ничего сложного, грамотное использование сил и средств и, конечно, воинский дух. Не умаляйте своей заслуги, Петр Алексеевич. Не пойму никак, вроде делаете все, как другие поступили бы на вашем месте, а результат несравним. Уверен, если бы командовал подполковник Гапнер, нас бы разбили в пух и прах. Просто повезло». «Эх, Петр Алексеевич, не цените вы себя», — вздохнул Шувалов. «Если выживем, буду просить генерала представить вас к Георгию. Насчитали еще 208 убитых горцев, не считая первых. Единственные, кто понес потери, это казаки. Погибло 32 казака». Оба сотника хмурые докладывали о потерях. Предлагал же им в пешем строю встретить горцев. Нет, взыграла казачья гордость. Теперь сидят с понурыми головами. Не стал им давить на мозоли, и так настроение никакое. Вручил офицерам трофейные шашки и кинжалы, заслужили. Сами они как-то не привыкли к сбору трофеев. Солдаты, втихаря, собирали ценные вещи во время чистки завалов из лошадей и людей. Я не обращал на это внимания, а офицеры делали вид, что не видят происходящего. Мои бойцы набили трофеями весь фургон Тихона, это только самое ценное. подарил комплект холодного оружия Шумилову. Что делать с погибшими трупами лошадей, просто не знал. На следующий день послал Эркина в разведку и дал команду копать могилы для людей и лошадей. Сохранить шкуры и мясо без соли не было возможности. К вечеру вернулся Эркин и доложил, что горцев в ближайшие 8 верст нет. Прождав еще сутки, дал команду собираться. Утром третьего дня тронулись домой. Все было спокойно. После обеда прискакал головной дозор. Наши, господин сотник, драгуны и казаки. Мы встретились с эскадроном тверских драгун и двумя сотнями Семеновского полка. Наши гонцы смогли прорваться и доложили Соловьеву о том, в какой ситуации мы оказались. Послали прибывшие драгунские эскадроны две сотни нашего полка. Умарбека не встретили. После двух атак на нас он услышал о помощи, идущей к нам, и отошел. Добровольцы, примкнувшие к нему, после таких больших потерь, стали расходиться по дома. Драгуны со всеми казаками решили продолжить преследование, а мы с пехотой пошли домой. Счастливый и радостный возвращался на базу. Могу себе признаться, что не надеялся выбраться из этой передряги так легко. Полусотня не потеряла ни одного бойца. Начинаю и сам верить в свою удачу и одновременно боюсь того момента, когда она покинет меня. Успокаиваю себя. На удачу надейся, а сам не плашай. Буду стараться не плашать. Командир, тут до тебя просится. Чечен, кажется. Какой чечен? Не знаю. Нагнал нас с арбой. Вылезаю из фургона, который под завязку забит барахлом, чертыхаюсь, ударившись коленом. Стоит арба, рядом горец, старше 40, в запыленной одежде, шашка, кинжал, на арбе лежит ружье и кто-то укрытый буркой. Увидев меня, он быстро заговорил на аварском, знакомые слова. Подошел Эркин, выслушал. Его зовут Лича, он чеченец, пришел с Умарбеком. В последнем бою ранили его сына, он умирает. Просит спасти сына, он последний из трех сыновей, которые погибли раньше. Их лекарь пользовал, а потом сказал, что сын умрет. Говорит, только ты, командир, можешь помочь. Лича отдаст все, что имеет, только помоги ему. Почему он решил, что я могу помочь? Говорит, что ты шайтан Иван, больше никто не может помочь. Смотрит на меня с такой мольбой. Одинокая слеза катилась по обветренному лицу. Ладно, стаскивайте, будем смотреть. Сдаюсь я. Бойцы стащили бурку с раненым. В нос ударила вонь гниющего мяса. Совсем молодой юноша, не больше 16. Левое бедро прикрыто грязной тряпкой. У него горячка, температура 39, точно. Весь красный и его сильно трясет. Поднимаю ткань, твою. Я просто не смог сдержаться. Опухшее бедро синюшного цвета, около раны черного, покрыто коркой какой-то грязи, вонь жуткая. Спроси его, что он мазал на рану. Говорит, мазь, лекарь продал. Осмотрел, абсцесс, рана загноилась, и похоже начинается сепсис. Исход отрицательный. Поздно, батенька, спохватились, вслух говорю я. Леча, заметив что-то на моем лице, горячо заговорил. Он знает, что его сын умирает, но если есть хоть маленькая надежда, делай, шайтан Иван, даже если сын умрет, он скажет тебе спасибо, что не отказал в помощи, перевел Эркин, коротко и может не точно, все равно умрет, а так может действительно помогу, решился я, скажи ему, я попробую помочь, но шансов очень мало, слишком поздно он привез его. Леча только глубоко поклонился. Паша, позови подпоручика. Вызывали, господин сотник. Подпоручик с интересом осматривался и, почуяв запах гниения, поморщился и отступил на два шага. Поручик, так сложились обстоятельства, мне придется задержаться на пару дней, вы можете следовать дальше. Думаю, опасности никакой нет. Немного подумав, подпоручик ответил, пожалуй, мы лучше с вами, 3 дня нечего не решают, провианта в достатке и солдаты передохнут. Встали лагерем, дел хватало, и поэтому люди только обрадовались нежданному отдыху. Не буду описывать саму операцию, ничего привлекательного нет. Скажу только, что прошло все успешно, осталось только ждать результата. Ассистировал мне фельдшер, был на подхвате. Запретил его спрашивать меня во время операции, все потом. Утром следующего мы узрели чудо, творцом которого был я. Температура упала, горячность был менее заметна, и он пришел в себя. Я успел, сепсиса не случилось. Медикус просто сел на шею, требуя объяснения и подробных пояснений моих действий. Я не выдержал и послал его в далекое путешествие, сказав Паше не подпускать ко мне ближе, чем на 3 шага. Еще через день мы тронулись дальше. Я подробно проинструктировал Лича, объяснив ему, что еще 3 дня больного нельзя перевозить. оставили ему продуктов и соли для приготовления волшебного раствора, гипертонический. Лича поклялся мне, что не скажет никому, кто лечил его сына. Не хватало еще, чтобы я прославился как целитель. Только этот фельдшер просто достал меня вопросами, откуда я знаю о лечебном деле и где я достал свой набор юного медика. Даже Паша не мог оградить меня от агрессивного эскулапа. Боже мой, как я был счастлив, когда зашел в свой дом, радостная Ада не знала, куда меня усадить, плакала и смеялась одновременно. Наша традиционная баня и все остальные радости жизни. Оказывается, по станице и Пластуновке прошел слух, что полусотня погибла вместе с отрядом, а тут мы, да еще без потерь, безвозвратных. Все завершилось небольшим торжеством, которое организовали старшина и Анисим, и обязательный танец, пластунский хоровод. Наступившие будни были совсем не серыми. Перед выходом успел озвучить идею о создании торгового центра базар и убыл в поход. По дороге коротко навестил Хаджа Али и рассказал об идее Нарту, управляющему Али. У него глаза загорелись, когда он услышал, что можно организовать. Комполка Соловьеву преподнес с политической окраской, рассказал о моей попытке примирения с горцами предгорья. Получив одобрение и поддержку, с энтузиазмом принялся за работу. Отправил подробную докладную о рейде на перевал и боестолкновении с Умарбеком, добавил докладную о моем ведении мероприятия и действий по отношению к местному населению. Подвел основательный фундамент под создание торгового центра. В том, что идея воплотится в жизнь, не сомневался. Необходимость торговой площадки для всех жителей давно назрела. Нужно начать и запустить первый камушек. Дальше он сам обрастет мясом. За время моего отсутствия Егор Лукич и Анисим провели колоссальную работу. Я просто удивился энергии и креативности моих хозяйственников. Конечно, в понимании нынешнего времени. Они даже успели переговорить с Нартом, определить самое удобное место для базара и даже поделить доход, который ожидался немаленький. Они определились со средствами, необходимыми для строительства. Единственное, на чем я настаивал, это наличие зернохранилища и конторы по закупке ковров. Остальное на их усмотрение. Дальнейшее мое участие не требовалось. Вернулись драгуны и 4 казачьи сотни. Умарбека они не нашли, добровольцы тихо рассосались, и только разочарованный Василий Иванович и Соловьев приехали ко мне на ба. «Ну, рассказывайте, как вы погуляли и Умару показали, кто такие семеновские пластуны?» «У кубанцев и дончаков только и разговоров сотник, кто сказал, сотник это сделал». Прям героическая личность. Твой разговор с Умаром, целая быль сложилась. Завел разговор Василий Иванович, после сытного ужина. А нам не свезло, как сквозь землю провалился. Ну, ничего, ты за нас всех с Умаром поквитался. Пожалелись, что не послушали тебя, а в собачью свалку полезли, не думали, что их 300. Ежели б не твои с пистолями, еще больше срубили. Очень уважаю тебя, казачки, Бога благодарят, что ты головой стал. Если б этот немчура остался командиром, все бы там полегли. Ладно, будет тебе, Василий Иванович, совсем захвалил, неудобно как-то. А ты не стесняйся, Петр Алексеевич, сколько ты душ православных спас от неминуемой смерти. Так что похвала и почет заслуженные. Но не загордись, имей уважение к людям. Рассмеялся Исаул. Хотел предупредить вас, Петр Алексеевич, приезжал к нам Исаул Худяков из Сунженского, что в Заречной квартирует. Спрашивал вас, поговорить хотел о возможности обучения своих пластунов у вас, о деяниях ваших вся линия наслышана. Сказал, что несколько полковников просили атамана о содействии в этом вопросе. Будьте готовы, Петр Алексеевич, сотник, а когда испытания проводить будешь? По осени. Скоро в казаки верстать некого будет, все новики в пластуны пойдут писаться. Рассмеялся Исаул, находясь в хорошем настроении. Действительно, многие интересуются. Если я правильно вас понимаю, Петр Алексеевич, увеличивать сотню вы не будете? Да, Александр Николаевич, доберем не больше 20, да укомплектую и не более того. После подведения итогов летней, осенней кампании будут сделаны выводы, и они мне уже не очень нравятся. Учитывая боевую эффективность сотни, вывод напрашивается сам. Увеличить количество сотен и насытить ими всю линию, и тогда будет всем хорошо. Надеюсь, атаман и Зубарев понимают, что это заблуждение. Глава 5. Как я и предполагал, Хаджи Али согласился на строительство базара. Не ломая голову, назвали торговую точку базаром. Поехавшие со мной старшина и Анисим сразу состыковались с Нартом и сразу взялись за дело. Возбужденные возможными перспективами, они бурно обсуждали и спорили. Пришлось прекратить пустые дебаты и направить их энергию в нужное русло. Отправил определить место строительства. Сам Хаджа Али задумал постройку земляного укрепления, наподобие моей базы, чтобы была возможность укрыться всему населению во время набега. Мысль здравая, нарисовал ему подробный план и указал на обязательное наличие источника воды. Азамат с конца месяца будет считаться зачисленным в сотню и начнет служить рядовым, без всяких скидок и условий, как все бойцы сотни. Я возвращался домой и у крайних домов селения встретил Личу. Увидев меня, он глубоко поклонился. «Как дела, Лича? Благодарение Аллаху, намного лучше, господин. Давай посмотрим, раз так случилось». Мы прошли во двор. Нас встретил хозяин дома, худой старик. Он напрягся, увидев меня в сопровождении Бирюка и Аслана. Лича с сыном проживали в маленькой сараюшке, где мы с ним поместились с трудом. Посмотрел на парня, признаков выраженного недомогания нет, лицо осунулось, но учитывая, какой он был при первой встрече, можно сказать, пошел на поправку. Осмотрел рану, все выглядело неплохо. Я сразу, после операции, сообщил Личе, что будет грубый рубец. Все хорошо, продолжай ухаживать за раной и нужно хорошо кормить сына. Как его зовут? Замар. Выздоравливай, Замар. Возьми, Лича, протянул 3 серебряных рубля. Они тебе пригодятся. Он взял деньги и поклонился. Я всегда отдаю свои долги, господин. Отдашь, когда сможешь, Лича, хорошо ухаживай за раной. Мы вышли со двора. Ты знаешь, что это был шайтан Иван? Да, мухам, знаю. Вошел в сарай. Отец, кто этот русский? Это тот, кто спас тебя от смерти, сынок. Его зовут шайтан Иван, помни об этом, Замар. Еще запомни, сын, лучше иметь благородного врага, чем подлого друга. Ты услышал меня, Замар? Да, отец. Прошел осенний набор кандидатов. На 20 заявленных мест претендовали 43 человека. Испытания прошли быстро, смотрины плавно перетекли в гулянье. По всему, наше мероприятие было только поводом для массового гуляния. Народ веселился до позднего вечера. Когда стемнело, разложили 3 больших костра и настал момент исполнения бойцами пластунского хоровода. В танце участвовали лучшие танцоры сотни. Они построились треугольником. Впереди стоял Андрей, за ним Паша и Саня, в третьем ряду Эркин, Савва и Артем, далее 4-й и 5-й. Такое построение было самым выгодным и зрелищным. Заиграл барабан, танец начался. Бойцы все в парадках, движения отточенные, строго синхронны. Наступил кульминационный момент, они подпрыгивают с криком «Уррр!» и имитируют бросок кинжала. Зрители взрываются криками, свистом, улюлюканьем, хлопаньем. Который раз гляжу и все равно дрожь пробирает. Эх, так и хочется саму станцевать. Эмоционально высказался Исаул. Так станцуй, зачем дело стало? Подначил его отец Мефодий. Я бы станцевал со всем своим желанием, да боюсь, паства не поймет. Все засмеялись. Командный состав полка, оба сотника, подпоручик, прапорщик и подпрапорщик, артиллерист. Все усиление пока стояло у Романовки. Вся эта гоп-компания приперлась без приглашения, как будто это само собой разумеется. Пришлось еще ужином угощать. Как же у вас славно все устроено, Петр Алексеевич. Восторгался Виктор, слегка опьяневший от вина. Отец Мефодий, сидевший рядом со мной, склонился ко мне, сказал: «Не поверил я, когда слух прошел, что сгинул ты вместе с отрядом. Не может такого быть, чтобы пластуны просто так сдались». «Ну, да, только с Божьей помощью и молитвой отбились от супостата». Батюшка нахмурился. «Сейчас тресну по лбу крестом, сколько раз говорено, думай прежде чем сказать что-либо, еретик, хренов, прости меня, Господи», перекрестился отец Мефодий. «Простите, батюшка, хотел сказать, на Бога надейся, а сам не плашай». Съехал моментально я. «Вот, можешь умные речи вести, а то язык, что помело, метет, как хочет, у головы не спрося дозволения». Вышли на свежий воздух. На плацу разложены 2 костра, вокруг которых начались показательные выступления в мужском одиночном танце. Тут уже танцевали в свободной манере. Паша был звездой. Его комбинации были сложными, но очень красивыми. Кто-то затянул казачью песню и все хором подхватили ее. Отец Мефодий своим сильным и красивым голосом выделился в солисты. Последний куплет исполнял с особым воодушевлением. Кубанцы не выдержали и стали танцевать, ритмика подходила к их танцу. И в самом конце бойцы попросили меня исполнить песню про коня. Запели на 3 голоса в сопровождении Саниной гармоники. Как же глубоко проникает эта песня, затрагивает самые потаенные струны души, это не выразить словами, ее нельзя пересказать, ее можно только петь.